Хёда стоял перед воротами в поместье Феникс. Уточнив личность, его впустили внутрь. Дракон ожидал прихода девушки, попивая чай. «Здравствуйте, Иссей, и вам доброго вечера, леди Кринса. Что-то не так?» «Нет, просто неожиданно видеть вас таким. Не обращайте внимания. Могу я отнять немного вашего времени?» «А, да, да, конечно». Кринса заняла противоположное кресло. «Итак, о чем вы хотели поговорить?» «На самом деле, речь пойдет о не совсем приятной, по крайней мере для меня, теме. Райзер, как вы догадались, у вас на лице все написано. Неужели меня настолько легко прочитать?» «Немного». Собеседники посмеялись. «Ну раз так, перейду сразу к делу. По некоторым причинам, и вине Райзера, я сейчас нахожусь в таком виде, а одна персона, пострадавшая по его вине, сейчас находится в состоянии близком к коме. И на основе этих фактов, хочу уведомить вас, если персона, пострадавшая по его вине, погибнет, то я заберу жизненную энергию Райзера и использую ее для воскрешения души погибшей». Кринса заметно погрустнела, хотя это было и понятно. «Иссей-сан, могу я попросить кое о чем?» «Конечно». «Что такое? Возможно ли использовать мою?» «Абсолютно нет, даже не дослушали, и не собираюсь. Я уже знаю, о чем вы хотите сказать, и абсолютно не приемлю это. Нынешняя ситуация и состояние, мое и пострадавшей персоны, это результат действий и ошибок Райзера и только Райзера. Я не допущу, чтобы за ошибки взрослого, хоть и безмозглого, сына отвечала его мать, которая не имеет к этой ситуации никакого отношения». «Вот как?» Хёда заметил еще более помрачнение. «Но мы можем сделать по-другому». «По-другому?» «Да. Если вы поделитесь слезами Феникса, то шанс того, что Райзер лишится жизни, снижается, но не будет равняться нулю». «Понимаю». «Хорошо. Подождите здесь немного». «Хорошо». Кринса покинула комнату. Хёда запрокинул голову и выдохнул. Придя через пару минут, леди Феникс поставила на стол бутылек с красноватой жидкостью. Хёда взял его и тут же ощутил прикосновение теплых рук. Леди Кринса, обещайте мне, что вы прибегнете к последней мере, только если слезы Феникса не помогут». Хёда углядел во взгляде девушки явную нотку чего-то необъяснимого. «Хорошо, обещаю, спасибо». Хёда убрал бутылек в темное пятно в пространстве. «Кстати, не хотите к нам в гости?» «В гости? Повидаться с Равель, да и остальные, уверен, будут вам рады». «Вы так думаете?» «Конечно». «Хорошо, сейчас только переоденусь. Я подожду вас на улице». Кринса пошла переодеваться, а Хёда направился на улицу. Спустя несколько минут Кринса вышла к Иссею. «Кстати, а что насчет лорда Феникса? Он не пойдет с вами?» «Нет, к сожалению, он сейчас очень занят. Жаль. Ну раз так, прошу». Собеседники переместились домой к дракону. Кринсу встретили тепло и радушно. Леди Феникс познакомилась с дочерьми дракона, а также посетила палату персоны, которая пострадала. «Это ужасно. Как же так? Она ведь едва держится». «Именно. Асия и Исака, конечно, поддерживают ее состояние, но использовать слишком много магии на еще не окрепшем человеческом теле опасно». «Согласна. Ну, я пойду, Равель зовет меня прогуляться по магазинам. Всегда было интересно, какие они в мире людей». «Хорошо, я позже к вам присоединюсь». Кринса вышла из комнаты. Помещение наполнилось мерным пиканьем аппарата, считывающего сердцебиение. Хёда вытащил из темного пятна бутылек и, откупорив крышку, пролил несколько капель на открытые участки тела Юзу. Эффект не заставил себя долго ждать. Поврежденные ткани медленно восстанавливались. Прерывистое, неровное дыхание постепенно приходило в норму. «Отлично. Не волнуйся, Юзу, скоро все будет хорошо». Внезапно в мозгу возник довольно громкий и напористый голос. «Хозяин, вы меня слышите? Орать не обязательно. Что случилось? Срочно нужна ваша помощь. Вот координаты. Больница? Да. Прошу вас, скорее». «Хорошо, скоро буду». Хёда поправил рубашку Юзу и исчез в сполохе пламени. Том 5, глава 32. Пуля. Хёда вошел в фойе больницы и подошел к регистратуре. «Здравствуйте». «Здравствуйте. Чем могу помочь?» «Позовите, пожалуйста, Рютея Хёда. Он должен быть здесь со своей девушкой. Недавно позвонил, попросил меня прийти». «Хорошо, сейчас посмотрю». Администратор постучала по клавиатуре. «Да, есть. Сейчас позову». Девушка позвонила по телефону. Спустя пару минут спустился Рютей. Знакомые пожали друг другу руки и направились наверх. «Итак, расскажешь, что случилось? Лучше вам увидеть самому. Чизу с самого начала просила вас не тревожить, но я больше не могу терпеть это, поэтому прошу у вас помощи». помощи. Ну давай посмотрим, что там у вас приключилось». Пхёда вошел в палату и подошел к одной из коек. На ней лежала девушка в компании дыхательной маски и нескольких трубок. «Это она?» «Да». Пхёда заметил, как фамильяр сжал руками перекладину спинки. «И что случилось?» «Ее ранили нападающие солдаты. Пришел бы я на несколько минут раньше». «Сильно?» «Пуля попала в грудь и застряла недалеко от сердца. Я спрашивал врачей, можно ли что-то сделать, но они сказали, что любые попытки провести операцию приведут к тому, что пуля доберется до сердца, и тогда смерть». «Я понял. Итак, ты хочешь, чтобы я вытащил пулю?» «Да». «Хмм». Пхёда пригляделся. Зрение разглядело кусочек свинца в 1,5 сантиметрах от сердца. «Ясно. Я в принципе могу убрать его прямо сейчас, но потом нам как-то придется объяснять врачам его исчезновение. Не волнуйтесь, хозяин, я смогу все им объяснить». «Ну хорошо». Пхёда прищурился на один глаз, вытянув руку вперед. Над ладонью открылось темное пятно в пространстве, и оттуда выпал кусочек свинца с несколькими каплями крови. «Так пойдет, это?» «Да». «Спасибо вам, хозяин. Теперь дадим ей немного времени. Организму нужно восстановиться». «Вы правы. Не хочешь к нам? Девочки будут рады тебя увидеть». «К сожалению, откажусь. Не хочу уходить слишком далеко». «Понимаю. Ну хоть кофе-то со мной выпьешь». «Кофе выпью. Но в здешнем автомате оно невкусное». «Не проблема». Пхёда сгустил печать общения. «Симфония, приготовь, пожалуйста, кофе». «Не совсем. Просто оставь на столе». «Спасибо». Спустя 5 минут в руках дракона сгустилось 2 стакана с домашним кофе с молоком. «Держи». «Спасибо, хозяин». «Не стоит. Лучше расскажи, как вы вообще живете?» «Давайте выйдем на балкон». «Ага». Том 5, глава 33. Травля. Пхёда с интересом слушал рассказ Рюты о его жизни. «Ясно. И что можешь сказать?» «В смысле, ты прожил 7 лет с человеком, которого любишь?» «Вроде 7, да? Чуть больше. Ну, чуть больше. И что ты можешь сказать о такой жизни? Понравилось тебе?» «Сложно сказать. Ощущения смешанные». «Смешанные? Как это?» «Не могу сказать, что мне все нравится. Жизнь с тем, кого любишь, по-своему сложна. Многие решения спорны, а эмоции по отношению к любимому мешают мыслить здраво. Если я правильно помню точно, вот как пример одна ситуация». «Интересно, слушаю». 3 года назад Рюты ожидал выхода Чизу у ворот лицея. Слух уловил размеренные шаги невысоких каблуков, которые могли принадлежать только одной персоне. Брюнет вышел из-за стены. Сюрприз. Однако хорошее настроение достаточно быстро сошло на нет. Поникшая голова девушки, всхлипывание, кое-как собранная сумка, из которой торчали тетради, и немного растрепанный пиджак с развязанным галстуком, говорили о том, что что-то случилось. «Рюты, привет». Девушка утерла слезы и попыталась выглядеть максимально обычно, но покрасневшие щеки и красные глаза выдавали ее с головой. «Пришел меня встретить? Спасибо. Что-то случилось?» «Нет, совсем нет». «С чего ты взял? Ты действительно думаешь, что я ничего не вижу?» «Прости, думала, успею привести себя в порядок до дома». «Не успела. И что случилось?» «Ничего совсем, Чизу». «Да знаю. Пока не расскажу, ты не успокоишься». «Именно. В общем, я сцапалась с Ишиварой. Это ведь твоя коллега, если не ошибаюсь. Ты о ней рассказывала?» «Да». «И какая причина конфликта?» «Она слишком много треплет своим змеиным языком. Не часто услышишь от тебя такого рода оскорбления». «Извини, ничего страшного. И что она такого сказала?» «Сказала, в общем, ну, сказала, что я придумываю себя парня, что у такой серой мыши, как я, не может быть молодого человека, даже если он есть, то наверняка дохляк и такой же щуплый, как я. И что случилось потом?» «Я сказала ей замолчать, а дальше? Она дала мне пощечину, сказав, что я не смею на нее кричать, а потом мы подрались». Чизумива, обычно тихая и спокойная, хорошо подходящая под определение серой мышки, старающаяся не влезать ни в какие конфликты, сейчас ошарашила Рютея новостью о том, что подралась с коллегой по работе. «Это точно ты? Ты о чем? Моя Чизу обычно не встревает в такие конфликты». «Да ну тебя!» Хрупкая барышня постучала кулачками по торсу брюнета. «И все же, лучше нам поскорее привести тебя в порядок. Идем домой. По пути зайдем в магазин. Приготовим мисо». «Хорошо». Настроение Чизу заметно поднялось, и она даже забыла о недоразумении, произошедшем несколько минут назад. Следующим утром высокий коренастый брюнет уже стоял у двери в кабинет директора лицея. Постучав и получив разрешение на вход, брюнет вошел в небольшой по размеру кабинет. Директор, мужчина лет 50, сидел в большом кресле, сцепив руки и уложив их на стол. «Доброго утра, М. Хёдэ Рютэй. Рютэй-сан, присаживайтесь. О чем вы хотели поговорить?» «Я хотел поговорить с вами о травле, эпизоды которой уже не впервые проскакивают в стенах данного заведения». «Травле? Прошу прощения, но не совсем понимаю, о чем речь. Объясню. Моя девушка, одна из учителей в этом лицее, подвергается постоянным издевкам со стороны ее коллег. Вы что-то об этом знаете?» «На самом деле не замечал подобного за кем-то из учителей. Наше заведение славится репутацией и дисциплиной сотрудников. Но даже если такая ситуация имела место быть, я надеюсь, никто более об этом не знает». «В каком смысле?» «Понимаете, будет очень неприятно, если вдруг информация о таком казусе выйдет в свет. Репутация нашего лицея может пострадать». У Рютэя чуть вена на лбу не лопнула. «Вот значит как. Нет, об этом инциденте больше никто не знает». «Замечательно. Если вы не против, я позову сюда вторую сторону конфликта. Можете сказать, кто это именно?» «Ишивара, если я правильно помню». Выражение лица директора слегка изменилось. Мужчина протянул руку к стоящей на столе фотографии в рамке и уложил ее лицом на стол. «Сейчас», нажав кнопку на стационарном устройстве и попросив позвать Ишивару, директор уточнил, не хочет ли гость кофе или чай. Как только позванная девушка вошла в кабинет, то тут же ощутила на себе тяжелый взгляд, отчего даже оторопела, остановившись на секунду. «Вы меня звали?» «Да». «У нашего гостя есть к тебе несколько вопросов. Будь добра, выслушай его». «О чем вы таком говорите, господин директор? Что-то не так, Хёда-сан?» «Разумеется, не так. Кто я такой, чтобы сталкиваться аргументами с девушкой? Вы ее руководитель, а значит, вы несете ответственность за недостойное поведение и профессиональные проволочки. Значит, будем говорить профессиональным языком». «Отлично. Ну что ж, раз так, тогда у меня контраргумент. Допустим, что данная ситуация имела место быть. Почему же, КХММ, ваша девушка не повела себя более профессионально и не проигнорировала провокацию?» «Что? Ну как же? Вы говорите, что совершались нападки. Так почему же ваша вторая половинка не проигнорировала? Или что же, ее компетенция не позволяет пропускать мимо ушей такие мелкие загвоздки?» «Вот оно как. Тогда почему бы принцессе не бросить затею дергать простых людей? Простите, не делайте вид, что не понимаете. Я знаю, что на фотографии, которую вы положили лицом на стол, вот это...» Рютэй сделал небольшую паузу, бросив презрительный взгляд на блондинку. «Дама». Директор заметно изменился в лице, но не подал виду. «Понятия не имею, о чем вы говорите. Попрошу вас соблюдать субординацию. Итак, если у вас все, попрошу покинуть кабинет. Я скажу, когда все». Рютэй поднялся с кресла и подошел к столу. Директор только сейчас полностью осознал габариты шкафа, стоящего перед ним, и начал заметно нервничать. «И извините», брюнет сложил пальцы и долбанул кулаком по столу, отчего мужчина взвизгнул. «Еще раз услышу от своей девушки, что ее здесь травит, можете прощаться со своей репутацией. Она просто хочет спокойно работать и обучать детей. Будете ей мешать, пожалеете». «Тебя это тоже касается, ведьма». Рютэй взглянул через плечо. По спине девушки пробежал табун мурашек. «На этом у меня все. Дальше с этой ситуацией разбирайтесь сами, но чтобы не смели вмешивать Чизу». Рютэй сделал шаг назад, развернулся и направился к выходу. Как только дверь закрылась, а комната погрузилась в тишину, раздалось надрывное, глотающее воздух дыхание. «Дорогой, он чертов дьявол, голой рукой чуть не пробил мой стол. Черт, надо будет вызвать ремонтников, пусть сделают с этим что-нибудь». Блондинка же была занята своими мыслями. Она могла поклясться, что в момент, когда громила посмотрел на нее, у него светились глаза, а зрачки по форме были близки к вертикальным. «Интересно, том 5, глава 34, турнир драконов, и после этого они отстали?» «Да». По крайней мере, Чизу больше не поднимала эту тему. Возможно, они и продолжили, но она слишком упертая, чтобы рассказать. «Понятно. Хозяин, могу я задать один вопрос?» «Конечно». «Почему вы выглядите так?» Рютэй разглядывал Иссия сверху вниз. «Долгая история. Если вкратце, виноват Райзер. Мертв? Не, живет еще. По крайней мере пока. М, кто-то пришел». Рютэй передал пустую кружку, после чего вернулся в палату. Иссий переместил обе домой, наложил на себя иллюзию и проследовал за ним. В палате прибавилось народу. Та самая блондинка и директор лицея, о которых рассказывал подопечный. Завидев Шатена, они поздоровались. Хёда сел в кресло, не вмешиваясь в беседу. как она? Мы слышали, что она сильно ранена, да, но у врачей получилось извлечь пулю, и скоро она придет в себя. Замечательно. Когда она сможет выйти на работу? Через 3 месяца, по словам врачей. 3 месяца? Так долго? Что, нет ли возможности выйти пораньше? Все же Мива-сан одна из лучших учителей по статистике опроса учеников. Репутация лицея может пострадать. Мне плевать на вашу репутацию. Не понял, я сказал, что мне плевать на вашу репутацию. Чизу выйдет на работу тогда, когда пройдет курс реабилитации, а он занимает 3 месяца. Я не собираюсь подвергать свою девушку опасности лишь из-за того, что вы печетесь за свою репутацию. Вы же понимаете, что перечить мне плохая идея. В конце концов, именно я занимаюсь подбором персонала и слежу за тем, кто будет работать у нас, а кто нет. Это что, шантаж? Нет, что вы. Всего лишь небольшая констатация фактов. Неужели директор престижного лицея опустился до шантажа? Что? Хёда, сидевший в кресле с интересом, разглядывал пришедших и скалился. Я спрашиваю, неужели директор престижного лицея опустился до такой низости, как шантаж? А вы, собственно, кто? Это не столь важно. Так вы ответите на мой вопрос, с чего я должен отвечать на вопрос неизвестного мне человека? Ладно, как хотите. Рюты, как только вас с Чизу выпишут, позвони мне, я вас заберу. Хорошо. И еще, сегодня сходим к Кибе. Зачем? Как зачем? Узнаем, найдется ли у него местечко для такой талантливой учительницы. О чем это вы? Мужчина выглядел озадаченным. Как это о чем? Раз вы не уважаете личную жизнь сотрудников, а уж тем более не считаете свое поведение неправильным, то такому многообещающему работнику не место у вас. Что, вы? Хёда уже не обращал внимания на гостей. Поднявшись с кресла, Хёда подошел к Рютею и похлопал его по плечу. Как только выпишетесь, позвони мне. Хорошо. Мне вы проводить их? Хёда и Рютей взглянули на пришедших. По спинам обоих пробежали мурашки. Не стоит. Мы уже уходим. Идем, Ишивара. Идемте. Неприятные персоны покинули палату. Хёда выдохнул. Спасибо вам, хозяин. Ни за что. Хотя, наверное, лучше будь здесь. Я сам схожу к Кибе. Хорошо. Увидимся. Хёда направился домой, по пути встретившись с гуляющими по магазинам девочками, и дал свою независимую оценку купленному для Кринсы платью. Обычно она одевалась в формальную, грациозную одежду, но сейчас, по совету дочери, она выбрала простое, закрытое платье темно-синего цвета, до пола, с вырезами на бедрах на всю длину юбки и высоким горлом. «Мне идет?» «Да, вам очень идет. Уверен, вашему мужу тоже понравится». «Девочки, вы сейчас домой?» Кринса едва заметно изменилась в лице. «Да, хорошо». «Кринса-сан, вы ведь разделите с нами ужин?» «Не откажусь». «Отлично, уверяю, вам понравится». Дорога до дома сопровождалась разговорами и смехом. По приходу Хёда сложил покупки в главном зале и передал, чтобы готовили ужин. Работа на кухне закипела. После ужина Хёда предложил поиграть в настольную игру. Азарт затянул всех настолько, что партия завершилась лишь к полуночи. «Уже так поздно? Похоже, мы заигрались». «Ладно, девочки, готовьтесь ко сну. Я скоро вернусь». «Ты куда-то уйдешь?» Хёда поцеловал заволновавшуюся Асию и улыбнулся. «Не бойся. Я только провожу Кринсу-сан до дома и сразу же вернусь». «Хорошо». Дорогие жены отправились в главную спальню. Хёда забрал пакеты с покупками и вместе с Кринсой вышел на улицу. Передав пакеты Левиафану, Хёда поинтересовался, могут ли они отправляться. «Можем мы погулять по городу? Хотела поговорить с тобой с глазу на глаз». «Конечно, прошу». Хёда согнул руку в локте. Кринса ответила на жест, и собеседники направились гулять по ночному городу. «Как в мире людей тихо ночью? Думаете, я не привык к такой тишине?» «Почему же? В такой тишине чувствую себя одиноким». «Одиноким?» «Да. К слову, о чем вы хотели поговорить?» «Ах да, я хотела поблагодарить тебя». «Поблагодарить? За что?» «За то, что осчастливил Равель. Благодаря тебе она перестала плакать и грустить. Теперь я вижу на ее лице улыбку, и рада этому». Кринса прошла немного вперед и, сцепив руки за спиной, обернулась в четверть оборота и посмотрела в небо, после чего взглянула на Иссе. Звезды отразились в голубых глазах. Леди Феникс лучезарно улыбнулась. «Спасибо тебе. Всегда к вашим услугам, если позволите». Хёда подошел к Кринсе, взял ее за руку и быстрым движением поменялся местами. Скрипнул металл у массивных крыльев, построившихся в щит. Громыхнул взрыв. Леди Феникс ощутила кратковременное ускорение в сторону. Как только оно закончилось, дракон ослабил объятия. Крылья взмахнули и исчезли. «К кто посмел нам помешать?» Откуда-то сверху раздался гогочущий смех. «Что это у нас тут за щенячьи нежности? Неужели это и есть великий и ужасный валлийский император? Даже как-то не верится». Хёда дернул головой и оскалился. «Показались бы для начала, чтобы я знал, чьи головы открутить». Раздались хлопки крыльев. На тротуар перед шатеном приземлилось трое. Вытянутые рога, острые зубы и хищные глаза. Одежды на них был абсолютный ноль, а все места, которые не должны быть на виду, закрывала чешуя, создающая на телах нечто похожее на одежду. Троица перед Иссеем, две девушки и один парень, насколько мог идентифицировать их шатен, прямо-таки источали силу и самоуверенность. «И кто вы такие?» «Мы драконы, и пришли одолеть тебя». «Чего?» «Мы участники драконьего турнира, и пришли, чтобы победить тебя. Нам сказали, что если мы сможем тебя одолеть, то нас признают победителями». «Вот оно что, а вы, значит, самые хитрые?» «Что, о чем это ты? Если вы драконы, то не пытайтесь хитрить. Хотите чего-то добиться, добивайтесь этого в честном поединке. А если будете юлить и играть нечестно, то ничего не добьетесь. А теперь свалите в мир драконов, детишки, пока я не дал вам оплеух. Завтра я сам наведаюсь на этот ваш турнир. Леди Кринса, идемте». «Да-да, идем. Эй, ну-ка не игнорируй нас». Совсем оборзел. Хёда обернулся назад и на мгновение изменился в лице, да так кардинально, что незваные гости чуть ли не побелели от ужаса и смылись в печать перемещения. «ТЦЦ Мелюзга, Иссей, все нормально?» «Да, все отлично, можем отправляться». Хёда швырнул на асфальт огненную каплю, которая в мгновение объяла небольшое пространство вокруг. В следующую секунду взору предстало поместье Феникс. «Давайте мы поможем донести пакеты». «Спасибо». Том 5, глава 35, «В мир драконов». Хёда вернулся домой примерно через полчаса после ухода. Расположившись в большой кровати, шатен закинул руки за голову, уставившись в потолок. «Турнир драконов. Что это за чушь? Неужели их просто кто-то обманул ради шутки? Драконы вполне способны на такого рода действия. Что-то случилось». Хёда взглянул в сторону голоса. Из-за спящих тел на локтях приподнялась Диди. Но даже этот факт не мешал большой груди упираться в кровать. «С чего вдруг такие мысли? Я ощущаю, что твоя энергия движется не так, как обычно. Все то ты замечаешь». «Да, задумался тут кое о чем». «И о чем же? Что ты знаешь о турнире драконов?» «Турнире драконов? Дай-ка подумать. А, что-то такое помню. Раньше драконы так определяли самого сильного. Что это ты вдруг о нем заговорил?» «Да так, пока провожал Кринсу, передо мной нарисовались три дракона. По их словам, заявили, что одолев меня, станут досрочными победителями этого турнира. Что-то странное. Неужели турнир обрел такую популярность?» «Популярность? Как это?» «Ну, раньше это было более точечным мероприятием в отдельных кланах драконов, для определения главы». «Хаймема, с чем может быть связано сейчас это мероприятие?» «Честно говоря, не знаю. Последний раз я была в мире драконов очень давно. Не удивлюсь, если там все кардинально изменилось». «Ладно, это все потом. А сейчас я хочу спать. Спокойной ночи». Хёда зевнул и одним движением оказался рядом с Диди, обхватив руками большую грудь и уткнувшись в нее лицом. «Тебе тоже, извращенец». Хёда легонько ущипнул девушку и забормотал про себя. Утро встретило дракона подготовительной суетой. Хёда поймал одну из подопечных и решил узнать, что произошло. «Леди Диди сказала, что вы отправитесь на турнир драконов, и посему ваши жены решили, что составит вам компанию». «Что? Ладно, можешь идти». Эльфийка поклонилась и направилась дальше. Хёда вышел в главный зал, и взору предстали девушки, спешно готовящиеся к отправлению. «Девочки, что у вас тут происходит?» «Иссей». Акина и Аврора подскочили к Иссею и начали его тискать. Притом ее величество в большей степени. «Иссей, почему ты не сказал нам, что отправляешься в мир драконов? Мы обязательно пойдем с тобой». Какими бы приятными не были объятия, Хёда все-таки оторвался и спрыгнул на пол. «С чего вдруг вы взяли, что я туда отправлюсь? Ну как же, Диди рассказала нам, что ты беспокоишься о неизвестных, которые напали на вас вчера. Поэтому хочешь самолично узнать, что происходит в мире драконов. Правда, что ли?» Хёда посмотрел на Диди. Уловив на себе взгляд, блондинка потупила взгляд в сторону. Дракон выдохнул. «Послушайте, даже если я вдруг отправлюсь в мир драконов, то я не стану брать вас с собой. Не обижайтесь, но там слишком много ящериц по силе, сравнимых с Сазиксом или Михаилом. Не думаю, что будет хорошая идея втягивать вас в это. Иссей, Риас во всей уверенностью двинулась к дракону и, сев на корточки, дала ему небольшой щелбан. «Риас, не надо считать нас слабыми, мы способны за себя постоять, правда ведь, девочки?» «Да, конечно, более или менее, не волнуйся о нас, вы же мои неугомонные». «Ладно уж, но в любом случае, сначала мне надо кое-что сделать, будьте дома, я скоро вернусь». «Хорошо, мы пока позавтракаем». Хёда исчез в вспышке пламени. «Так получается, ты хочешь, чтобы я взял на работу учительницу из лицея?» «Ага, не волнуйся, она хороший работник, спокойная, добрая, исполнительная, нареканий не будет, главное, не перегружай ее». «А что случилось?» «Она получила пулевое ранение во время конфликта с Кор, я вытащил пулю, но на полное восстановление уйдет некоторое время, примерно 3 месяца». «Хорошо, я отправлю запрос в палату директоров на получение ее документов». «Спасибо. Куда ты теперь? В мир драконов?» Киба скорчил вопросительную гримасу. «Не спрашивай. Сам не в курсе, что у них там творится. Но вчера на меня напали 3 идиота расы драконов, возомнившие себя черти знает кем». «Ясно. У тебя, я смотрю, как всегда весело. Не то слово. А у вас как? Все своим чередом. Как там Цубаки?» «Хорошо. Болезнь отступила. Скоро выйдет на работу. Соскучился?» «Че что?» Меченосец заметно напрягся. «Да не парься ты так, я ведь знаю, как ты заморачиваешься о работе. Ладно, пойду, не буду тебя сбивать. Иди уже, удачи». Дракон оскалился и исчез. Вот ведь, Хёда производил последнее приготовление перед отправлением. Вспыхнуло пламя, и в следующую секунду глаза залило ярким светом. Взору предстало огромное, насколько хватало глаз, поле. Зеленая трава и редкие цветы колыхались от ветра. Тут и там слышались взмахи крыльев, рев и стрекотание огромных ящериц. Единственная эмоция, читавшаяся на лицах большинства дорогих жен, это удивление. «Добро пожаловать в мир драконов». Том 5, глава 36. Правила. Хёда переместил все семейство на несколько километров ближе к месту проведения турнира. На горизонте виднелась огромная арена с 6 конструкциями, похожими на когти, торчащими из внешней стены вертикально вверх. «Так, отлично. Перед тем, как я отправлюсь выяснять, что вообще здесь происходит, у меня есть для вас несколько правил. Только сначала». Хёда щелкнул пальцами. Вокруг местоположения семьи, на траве образовался круг красной энергии. Вертикально вверх метнулись пласты энергии, которые переломились посередине. Верхние половины соединились в центре, в 10 метрах от земли. Один из пластов стен разъехался, начиная сверху. Энергия начала сгущаться, становясь плотной тканью. Образовались металлические подпорки, удерживающие большой шатер. Как только внешняя часть завершила формирование, началось заполнение интерьера. Земля с травой сменилась на мягкий ковер практически до самого входа. Также у входа образовался небольшой загнутый коридорчик, чтобы снаружи нельзя было проглядеть внутреннее пространство шатра. На ковре начали сгущаться подушки и плюшевые игрушки разного размера и формы. Рядом с краями круга сгустились небольшие драконы. Одним прыжком они оказались на опорах, и изогнувшие вниз раскрыли пасти. Вспыхнуло мягкое пламя, языки которого просачивались сквозь клыки, и освещало пространство внизу. «Располагайтесь, девочки. Сейчас я объясню несколько правил». Дорогие жены уселись и улеглись на мягком ковре. Хёда потянулся. «Для начала, старайтесь не контактировать с драконами. Большинство из них высокомерны, и постараются всеми доступными способами показать свое превосходство, даже через унижение вас. На входе в шатер стоит печать, она создаст на вас доспехи при выходе. Но даже так, старайтесь не выходить без необходимости». Левиафан, зверек, прострекотал из пустоты, вынырнув из тени под куполом шатра, и уселся на руке Шатена. «Защищай шатер». Питомец прострекотал на несколько нот ниже, и одним движением вылетел из помещения. Послышался грохот снаружи, но спустя несколько секунд все затихло. «Так-то лучше. А теперь, девочки, что-то не так? Извини, просто ты так классно смотришься. Мы немного залипли. Риас, вытри кровь под носом. Уж от кого, но тебя такое слышать необычно. Прости. Ладно, как бы то ни было, вы пока побудьте здесь. Мне надо разузнать, что тут вообще происходит, и кто тот придурок, пудрящий мозги детям. А мы, вы будете здесь, в безопасности. Не бойтесь, я не дам вам пропустить такое веселье». Именно поэтому, перед сидящими в воздухе вспыхнул большой экран. Сейчас он показывал белый шум. «Как только я покину шатер, Экран начнет показывать мою дорогу с наиболее объективных ракурсов, так что вы ничего не пропустите. У кого-то есть вопросы? Диди, а мне можно пойти с тобой? Думаю, да. Проблем возникнуть не должно. Как-никак, ты все-таки одна из сильнейших драконов. Не думаю, что кто-то посмеет пойти против тебя. Ура! Взрослая, серьезная дракониха запрыгала как маленькая. Ладно, раз уж больше ни у кого вопросов нет, то мы отправляемся. Хёда и Диди исчезли во вспышке пламени. Взору предстала гигантская стена арены, высотой почти 2 километра. Хаймем, я хотел попасть именно внутрь. Интересно, где тут вход? Кажется, там. Диди указала в сторону. Там находилось огромное количество драконоподобных людей, в воздухе и на земле. Похоже, нам туда. Пара добралась до столпотворения ящеров. С небольшими трудностями в лице подколов насчет роста Иссе, им удалось пройти в здание. Всю толпу привели в один огромный зал, и как только получилось их успокоить, старый дракон начал объяснять правила турнира. Этот турнир определит сильнейшего дракона. В будущем этого дракона будут обучать сильнейшие нашей расы, и он станет новым императором. Есть вопросы? Один из чешуйчатых поднял руку. Слушаю. Что означает «станет императором»? Заменит одного из уже существовавших? Разумеется, нет. Заменить валлийского или исчезающего императоров непосильная ни для кого из нас задача. Кто-то из вас станет третьим императором в истории драконов. Правила этого турнира максимально просты. В бою можно использовать лишь чистую физическую силу. Никакой энергии или любых других уловок. Драться вы будете до тех пор, пока ваш оппонент будет способен продолжать, или самолично признает поражение. Также можно использовать 2 предмета из брони на ваш выбор. Приемы, направленные на убийство, запрещены. Численность драконов и так невелика. Не стоит вам убивать друг друга. Если вы все поняли, отправляйтесь готовиться. Турнир пройдет завтра. Начало с восходом солнца. Никому не опаздывать. Под болтовню и разговоры о завтрашнем событии, вся толпа покинула арену. Хёда вместе с Диди вышли на улицу. Хёда задумался. Как-то это все странно. Странно, да. Ну да к черту. Мне слишком лениво во всем этом разбираться. Шатен закинул руки за голову и зевнул. Диди, чем вообще можно заняться в мире драконов? Чем заняться, дай подумать. В принципе, можно посетить горячие источники. Горячие источники? Да. У подножия великого вулкана. Это в снежной пустыне. Снежной пустыне? Как это? Сама не понимаю. Это как пустыня в человеческом мире, но вместо песка там снег. Ладно, будем считать это особенностью этого мира. Далеко этот вулкан, если отсюда? Примерно 300 тысяч километров. Плюс-минус 50. Надо будет посетить. Хёда прыгнул на руки Диди, и пара исчезла в вспышке пламени. Том 5, глава 37. Победит сильнейший. Хёда выдохнул облако густого белого тумана в звездное небо. Горячая вода вызывала приятную дрожащую реакцию в мышцах. О чем задумался? Можно сказать о вечном. Ясака скорчила вопросительную мордашку и подергала ушами. Хёда поманил ее к себе. Лисица уселась у края купальни, и Шатен тут же расположился на ее коленях, облокотившись головой о большую грудь, обвязанную полотенцем. Удобно, вечность бы не вставал. Рада слышать, и все же, что ты имел в виду под вечным. Много чего, мыслей так много, что не получается зацепиться за что-либо, да и не хочется, честно говоря. Сейчас я хочу просто лежать и наслаждаться плюсами своего положения, 2 большими плюсами. Шатен помацал грудь лисицы, скрытую под тонким, мокрым полотенцем, чем вызвал легкий стон. Иссей Шалун, есть немного. Дракон потянулся, попутно аккуратно погладив щечки супруги. Что думаешь о завтрашнем мероприятии? Ничего не думаю. Просто заберу первое место, чтобы никто из этих детишек в будущем не пострадал. Они могут пострадать, они стопроцентно пострадают. Понимаешь, становясь императором, ты становишься целью номер один для всех твоих сородичей, которые хоть немного сильны. Постоянные стычки надоедают. Понятно. Оставим все это на завтра. Сегодня я хочу хоть немного расслабиться. Что скажешь насчет вина? Вина? Да. Драконье вино. Запрятано в самых глубоких подземельях владений первородного дракона. А нам разве можно его брать? Хёда щелкнул пальцами. На воде вспыхнула вспышка, представившая большое деревянное блюдо. На нем стояла большая бутылка причудливой формы, наполненная почти до пробки темно-синей жидкостью, и 15 небольших чока. Девочки, угощайтесь. Сегодня мы отдыхаем. Хорошо. Акина, тебе нельзя так много пить. Да ладно тебе, Риас. Мы ведь все знаем, что ты выпьешь не меньше моего. Раздался подстегивающий смешок. Дамы наполнили чашечки. Компай. Хёда проснулся за несколько минут до восхода. Потянувшись, он оглядел большое спальное ложе. Жены мирно дремали. Шатен вернул себе одежду, за исключением пиджака, и вышел на улицу. В небе планировали десятки драконов. Все они летели в сторону арены. Раздался стрекот. Хёда взглянул на Левиафана, лежащего на каменистой земле, и своей тушкой окружающего шатер. Питомец смотрел в небо и глухо стрекотал. «Не нравятся драконы?» Ответом стал жужжащий трещащий звук. «Не волнуйся, скоро все это закончится, и мы вернемся домой». Раздалось довольное урчание. Массивная морда улеглась на сложенные лапы. «Ладно, пора бы и мне отправляться». Хёда сгустил доспехи и, взмахнув крыльями, оказался высоко в воздухе. Мягко планируя, он оглядывал будущих оппонентов. Силы им, конечно, было не занимать, но они не умели ею пользоваться в полной мере, о чем свидетельствовали хаотичные всплески в энергетическом поле. Дети. Спустя полтора часа полета, все чешуйчатое облако приземлилось перед главным входом на арену. Толпа двинулась внутрь, и через пару минут пришла в большое помещение. В небольшой ложе находился тот самый старый дракон. Все пришли, отлично. Итак, поскольку все вы здесь, я должен кое-что объявить. Во избежание несчастных случаев, связанных с энергией, ваши запасы будут заблокированы. На обеих запястьях каждого из присутствующих сгустились металлические украшения в виде когтей, переходящих одно в другое. Хёда рассматривал побрякушки. Они представляли собой довольно мощные артефакты, препятствующие просачиванию энергии из тела наружу. Итак, да начнется турнир. Вы будете извещены о выходе на арену посредством свечения ваших браслетов. И пусть победит сильнейший. Закончилось седьмое сражение. Хёда сидел у стены и зевал. Внезапно засветились его браслеты. Он встал с пола и под насмешливые звуки со стороны направился к воротам на арену. Почти у самого выхода рядом с ним из толпы вышел массивный человекоподобный дракон. По габаритам он был чуть меньше Рютея. «Мальчик, лучше сдайся сразу. Не привык я бить слабых. Взаимно. Чего? Не в моих привычках бить слабаков, но соревнование есть соревнование. Хотя бы покажи, на что способен». Громила застыл на месте. На лбу вспухла вена. «Ах ты ж, недоросль, ну ничего, я тебя быстро поставлю на место». Оппонент бодрым шагом последовал за Иссеем. Толпа на трибунах встретила обоих ликованием. Соперники разошлись по двум сторонам огромного круга. «Пустите меня, я этого нахала с землей сравняю. Пустите». Что он на себе возомнил? Жалкий недомерок. Исака, Аврора и Юбилунна изо всех сил пытались удержать Диди. Дракониха была вне себя и извергала пламя сквозь клыки. «Тише, Диди, тише. Я уверена, Иссей поставит его на место. Главное, успокойся. Не надо только устраивать катастрофу». Блондинка все же смогла успокоиться и взять себя в руки. «Я надеюсь, что так и будет, иначе я сама надеру этому паршивцу уши». Том 5, глава 38, вспышка. Соперник Иссей разминался, пока сам Хёда стоял спокойно, даже не шевелился. «Ну что ж, мальчишка, посмотрим, на что ты способен. Не зазнавайся». «Чего? То, что ты большой, не означает то, что ты сильный. Доказывай слова делом, или ты просто трепач. Вот ведь, ну я тебе устрою». Оппонент рванулся вперед в желании устроить Иссею трепку, но в одно мгновение Шатен исчез из поля зрения. «Чего? Ты слишком большой, и тебе трудно остановиться. Следи за своими движениями». В следующее мгновение куча мяса споткнулась и полетела кубарем вперед. Довольно быстро встав на ноги, Громила осмотрелся вокруг. Хёда попал в поле зрения, стоя на земле, засунув руки в карманы. «Что за... что ты сделал, жулик? Ты использовал магию. Дурак, что ли? У тебя совсем чувство отшибло? Я не использовал и капли. А даже если бы, ты бы даже не почувствовал. Скотина!» Раздался голос сзади. «Отвлекаешься». Получив удар в затылок, массивная туша отлетела в стену. Выбравшись из обломков, оппонент поднял взгляд. Иссей бежал в его сторону огромными прыжками, подпрыгнул в небо, провернулся и ударом двух ног вдолбил врага еще дальше в стену, после чего тут же отскочил в сторону и принялся ждать. В облаке пыли началось движение. Иссей увернулся от прямого удара в голову. «А ты стойкий, отдаю должное. Заткнись, я тебя с землей сравняю. Можешь попытаться, но вряд ли». Отвесив оплеуху, Шатен запустил оппонента лицом в землю. Толпа взорвалась. Противник не двигался. «Неужели все? А я то надеялся. Ну ладно». Хёда отвернулся и неспешно направился прочь. Послышался гул зрителей. За спиной Иссея грохотнуло. «О, так ты все-таки встал. Я то думал, уже не поднимешься. Заткнись. Я решил, я прикончу тебя здесь и сейчас. А силёнок то хватит. Иссей одним движением въехал сопернику ногой в колено, отчего оно вывернулось в обратную сторону. Громила схватился за ногу и рухнул на землю. Хёда подошел к лежащему сбоку и наступил ногой ему на глотку. Раздались хрипы. Здоровяк пытался убрать ногу со своей шеи, попутно превозмогая боль, но ничего не получалось. «Ну что же ты? Где твоя решимость? Минуту назад ты вроде хотел меня убить, давай же, вставай!» Хёда сильнее придавил ногой прижатого к земле. «Где же вся твоя сила и уверенность? В общем, с тобой вся ясно». Шатен убрал ногу, сел на корточки и, схватив оппонента за глотку, взглянул ему прямо в глаза. «Давай я дам тебе небольшой совет. Если ты решил кого-то убить...» Тембр голоса сменился, стал более острым, рвущимся. «Убивай, в бою нет места трепачам. Каждая секунда важна, и любое промедление может стоить жизни. Надеюсь, ты усвоишь этот урок и больше не будешь вести себя как идиот». А теперь, Хёда поднялся, все так же держа противника за глотку. Голос вернул спокойствие. «Исчезни». Примерившись, Хёда сделал шаг и швырнул врага, перекинув его через трибуны. Несколько секунд тишины подорвались ревом толпы. Под грохочущие аплодисменты, Шатен покинул арену. Только ленивый из толпы участников не пытался разглядывать Шатена, стоящего у стены. Дракон крутил в руке небольшой перочинный ножик. Кусок металла выписывал круги в воздухе на невообразимой скорости. «Эй ты, как ты это сделал?» Перед Иссеем стояла дракониха с желтыми волосами и прической коры. «Сделал что? Ну вот это вот все. Я не вижу в тебе много силы. Как ты смог одолеть Гариуса?» «Так его звали, Гариус? Ну, допустим, я сжульничал. И что ты сделаешь? Сожгу тебя на месте. Ты не можешь использовать энергию и пламя? Забыла? Мне это и не нужно. Как это? Ты действительно думаешь, что я расскажу тебе? Если тебе не повезет попасть против меня, то ты увидишь все сам. Удачи, малявка». «Взаимно». Стройная, высокая дракониха выдохнула пламя и отправилась прочь. Хёда задумался. «Это обещает быть интересным. Девочки, сколько раундов уже прошло после победы Иссея? Вроде 7. Быстрее бы он вышел. Девочки, кто-то проголодался? Да, не отказались бы. Хорошо, сейчас принесу». Ясака отошла в отгороженную часть шатра, которая представляла из себя некое подобие кухни со всей необходимой утварью. Взяв два небольших подноса и заставив их вкусностями, лисица собиралась возвращаться к экрану, но внимание привлек необычный звук, похожий на хруст больших несмазанных шестерней. Источник находился за пределами шатра. «Кажется, что-то не так». Решив проверить, лисица покинула шатер. Левиафан смотрел в сторону арены и издавал те самые звуки. Что-то случилось. Зверь обратил внимание на девушку и придвинул к ней морду. Ясака аккуратно погладила гладкую кожу. Недовольные звуки сменились на гулкое мурлыканье. Сейчас Левиафан походил на огромную кошку. «Все хорошо, не волнуйся, Иссей скоро вернется. А пока, ты ведь нас защитишь?» Раздался кроткий высокотональный стрекот. «Умничка. Сейчас, подожди здесь». Ясака вернулась в шатер и через несколько минут вернулась оттуда с подносом, до краев забитым мясом. «Вот, открой рот». Массивная пасть распахнулась, и содержимое подноса очутилось в ней. Клыки захлопнулись, и раздался треск рвущейся плоти. «Вот молодец. Хочешь с нами посмотреть на то, как сражается Иссей?» Массивная туша едва дернулась, но сразу же улеглась обратно. Раздался стрекот. «Не хочешь нарушать команду? Твоя верность Иссею удивительна. Ладно, не буду отвлекать». Хвостатая вернулась в шатер, принесла к экрану подносы с вкусняшками и продолжила просмотр вместе с остальными. Турнир шел своим чередом. Победы одних и поражения других шли друг за другом. У Иссея засветились браслеты. Он направился в сторону входа на арену. Приближаясь к нему, он все четче начал видеть следующего оппонента. В толпе мелькали желтые, как солнце, короткие волосы и такого же цвета чешуя. К самому выходу они подошли практически вплотную. «Везение, судьба. Сам первородный дракон дал мне шанс показать, на что я способна, и очистить имя Гариуса. Вот оно даже как. Ну давай, покажи, что умеешь. Обязательно». Барышня стукнула кулаками, и в момент удара Хёда заметил небольшой огонек между пальцами девушки. «А это будет интересно. Том 5, глава 39, тени. Ну давай, покажи, на что способна. Ты прямо излучаешь уверенность в своих силах. Не зазнавайся, мальчишка. Ты ведешь себя слишком нагло для ребенка. Ну, что есть, то есть. Но чтобы было хоть немного интересно, пожалуй, дам тебе фору. Хёда повернулся к сидящему в отдельной ложе старому дракону, указал на блокиратор, после чего показал 4 пальца. Древний задумался, после чего кивнул. На руках Иссия появилось еще по 2 пары блокираторов. Что это значит? Понимаешь, какое дело? Магию-то заблокировали, а вот физическую силу нет. Боюсь случайно тебя убить. Теперь должно быть получше. Сможем хоть здорово подраться. Самоуверенный выскочка. Я тебя в землю загоню. Удачи. Напады. Девушка метнулась вперед и произвела серию ударов, но мимо. Хёда уворачивался в последнее мгновение, чем еще сильнее бесил соперницу. Холодная уверенность постепенно сползала, уступая место раздраженности. Появлялись лишние движения. Хёда выцепил окно, схватил барышню за руку и швырнул через себя. Сгруппировавшись, дракониха приземлилась на ноги и убрала запавшие на глаза волосы. «Почему? Что почему? Почему ты не бьешь в ответ? Я сама поняла, что открылась. Неужели ты этого не увидел? Сколько раз, по твоему мнению, ты открылась для ответного удара? 3, 7. Что? Я мог отправить тебя отдыхать 7 раз в течение нашего поединка. Но мне интересно, на что ты способна, поэтому я даю тебе возможность. Напады». Барышня скрипнула зубами. Кулаки сжались до боли в костях. Хёда прыгнул вверх, увернувшись от удара, оказался вверх ногами и ударил точно в район грудной клетки. Удар пришелся в блок, соперница отлетела назад. Это было хорошо, но все еще недостаточно. Я знаю, что ты можешь сильнее, выскочка. Барышня кинулась на Иссе и принялась наносить удар за ударом. С каждым разом все быстрее и быстрее. Шатен заметил, что на костяшках кулаков начали проскакивать искры. Ему стало интересно. Блокируя и сводя на нет ударную силу, Хёда заставлял девушку беситься все сильнее и сильнее. Искры понемногу сменялись на всполохи пламени. Каждый удар сопровождался небольшой огненной волной. В конце концов, золотой огонь покрыл кулаки. «Хватит уворачиваться, как скажешь». Хёда увернулся от очередного прямого удара и встал в стойку, отвел назад руку, сжав пальцы в кулак. Готовая к сражению насмерть, соперница внезапно побелела как полотно и одним прыжком оказалась в 40 метрах. Чего это ты вдруг? Кулаки, сжатые до хруста, дрожали. Золотые глаза метались, стараясь выцепить любое движение со стороны Шатена. Звериные инстинкты вопили об отступлении. Орали, что надо бежать настолько далеко, насколько это возможно. Скотина, кто ты такой? Откуда у тебя такая сила? Моя сила? Ты что, смогла ее увидеть? Кажется, я расслабился. Секунду. Все, что видела соперница, в одно мгновение свернулось в клубок и исчезло в глубинах души стоящего напротив нее. Не осталось даже намека. Что за как ты? Надрывистую речь прервал вой, оглушающий, зовущий. В переливающемся голосе читалась боль и грусть. Что за? Что это за звук? Иссей смотрел в пустоту. На долю секунды, в одно мгновение, выражение лица Шатена сменилось со спокойного и умиротворенного на озлобленное. Совсем ошалели, энергия дракона вспыхнула неостановимым потоком. Толпа зрителей моментально затихла. Хёда размял шею, скинул пиджак и рубашку. Верхнюю часть торса и руки объяло пламенем. Огонь рухнул к ногам и взорвался россыпью частиц, которая на мгновение ярко осветила все вокруг. Зрители зажмурились и спустя несколько секунд вновь посмотрели на Шатена. Из мальчика-коротышки он стал довольно высоким парнем с хорошо сложенным телом. Сжав кулаки, Хёда взглянул в небо. Соперница сидела на земле, не в силах пошевелиться. Поле зрения занимали 5. Высокий Шатен, энергия которого окружала его словно мантия. Мантия из смеси раскаленной лавы и концентрированной, всесокрушающей силы. А за его спиной находились они, тени тех, кто мог стереть этот мир щелчком когтей. Сильнейшие сущности. Из раздумий соперницу вывел голос Шатена. Значит, тупые ящерицы решили, что могут бесить меня и уйти без наказания. Идиоты. Силуэты за спиной Шатена оскалились. Дикая ярость распространялась словно ветер. Шатен пригнулся. Сквозь клыки свистнул раскаленный пар. Фигура дракона исчезла, а через пару секунд раздался грохот и поднялось облако пыли. Как только она осела, всем предстал кратер в земле, от которого расходились глубокие трещины. Древний дракон поднялся со своего кресла и отдал приказ следовать за покинувшим арену. Под рев толпы поднимающихся в небо ящериц он думал только об одном. Не может быть, как я мог этого не заметить, это катастрофа. Том 5, глава 40, демонстрация силы. Диди, Аврора и Хару держали оборону. Огромная толпа крылатых ящериц вела массированную бомбардировку. Шатер был разорван в клочья, а Левиафан окружал своим телом лежащих в центре бессознательных, израненных девушек. Атака была внезапной, нанесена из высших слоев атмосферы, за пределами ощущений питомца. На протяжении последних двух минут трое сильнейших из жен дракона оборонялись, сдерживая натиск. К сожалению, внезапность атаки не позволила организовать полную оборону. Левиафан получал попадания одно за одним. Сгустки огня шипели, сталкиваясь с плотью, вышибали куски мяса. Хоть ткани и восстанавливались довольно быстро, но постоянный обстрел не давал возможности для маневров. Еще и был риск, что один из огненных шаров может задеть тех, кто находится под ним. «Девочки, мы должны держаться. С Эссием до сих пор нет связи. Это плохо. Нас задавит числом. Диди, ты не можешь использовать свои силы?» «Нет. Большая часть запечатана после соития с Эссием. Твои? Тоже. Дьявол. Смотри». Левиафан поднял морду и раскрыл пасть. Раздался оглушительный вой. Обе стороны на несколько мгновений прекратили сражение. «Глава, что он делает?» «Не знаю. Неважно, добейте их». Клан драконов, насчитывающий больше 150 особей по приказу главы, Гариуса, ринулись в атаку, когда началось это. Воздух резко вздрогнул, на мгновение разрядился, и тут же начал вибрировать. Ощущения дали понять, что к ним движется сгусток хаотично метающейся энергии. Сгусток добрался до поля боя и рухнул перед обороняющимися девушками. В облаке пыли светились языки энергии. Осев, она представила Шатена. Хёда рассматривал девушек. «Эссей, ты пришел. Как же мы рады, что ты успел, Эссей». Глаза дракона искрились изумрудным пламенем. Хёда взглянул в сторону Левиафана. Зверь тяжело дышал, едва не падая животом на землю, но держался из последних сил, выполняя приказ. Шатен поднял ладонь в сторону питомца. На лбу, меж трех пар красных глаз, проявился небольшой крестик зеленого цвета. Ранения, выбитые из тела куски мяса, кровоподтеки начали восстанавливаться в разы быстрее. На кончиках щупалец засветилась мягкая зеленая люминесценция. Получив новый приказ, питомец приступил к немедленному исполнению. Проводя кончиками хвостов по ранениям и переломам, пробужденная магия мягко излечивала их. Дракон повернулся лицом к главному всего этого сброда. Рядом с Шатеном сгустились металлические, шестилапые драконы, в количестве трех штук. Получив ментальную команду, они подхватили Диди, Аврору и Хару, и умчались под живот Левиафана. «Так значит, ублюдку не хватило поражения. Заткнись, кто ты вообще такой?» «Точно, ты ведь меня таким еще не видел. Ну да неважно». Хёда заметил краем глаза огромное количество драконов, подлетающих со стороны арены. «Ну раз все здесь, думаю, мы можем начать». Хёда поддел пальцем блокираторы на левой руке и дернул в сторону. Кусочки металла упали на землю. Следом упали блокираторы с правой руки. Клан нападавших приземлился на землю. Гариус стоял впереди всех, напротив Эссея. Подоспевшие зрители и оставшиеся участники спустились на землю в небольшом удалении от подчиненных напавшего. Древний дракон обошел всех и вышел к первым рядам. «Что здесь происходит?» «Коригал сама. Этот псих напал на меня и мой клан. Я требую аннулировать его победу. А еще я самолично нанес десятки ранений и переломов своим собственным женам. Перестань нести чушь. Хотя, тебе это все равно уже не поможет». Хёда размял шею и оскалился. «Что ты имеешь в виду?» «То, что слышал старик. Я, император Хёда Эссей, являющийся приемником валлийского дракона, Драйгагаха, и исчезающего дракона, Альбиона Гвибера, заявляю, что никто из напавших на мою семью не уйдет отсюда живым». Хёда сгустил перчатки доспеха. «Постой, ты, это ты хранитель их силы?» «Да я, и поскольку больше вопросов нет». Хёда щелкнул пальцами, лицо разъехалось в диком оскале, а за спиной появился яркий алый свет. Источником света стал металлический череп дракона, с двумя парами пустых глазниц и разъехавшейся надвое нижней челюстью. Собравшийся сгусток энергии с грохотом вырвался в направлении Гариуса. Оппонент едва успел увернуться и посмотрел назад. Два десятка участников его клана погибли на месте, еще несколько десятков валялись на земле, истекая кровью. Жить им осталось недолго. Громила обернулся на Эссея. «Да что ты? Что такое? Ты же попытался забрать мою жизнь и жизнь моих девочек. С чего вдруг ты не готов отдать свою собственную? Твои подчиненные не отговорили тебя от этой затеи, а значит, тоже виновны. Ты рехнулся. Это все была лишь демонстрация силы. Демонстрация силы. Демонстрация силы». Хёда сделал шаг вперед. На лбу взбухла вена. Энергия Шатена вспыхнула как спичка, и в мгновение усилилась до огромного пожарища. Вспышка пламени объяла дракона и тут же схлынула, представив ярко-алые доспехи с белым обрамлением. Черные когти лязгнули друг об друга, сжимаясь в кулак. Распахнулись три пары глаз. Золотые, изумрудные и ярко-фиолетовые. Тяжелый, басистый, грубый. Таким голосом может обладать лишь настоящее чудовище. Террор миров. Демонстрация силы. Ты понятия не имеешь, что такое демонстрация силы. Сейчас я покажу тебе. Покажу всем вам. Вы все узрите, что будет, если разозлить меня. Гариус не успел сделать абсолютно ничего, как груда металла исчезла и голова подчиненного, стоящего ближе всего к главе клана, разлетелась как арбуз. Чешуйчатый краем глаза заметил это. Дикий, звериный, жаждущий крови и разрушений взгляд. Три глаза, видимых Гариусу, были широко распахнуты. Хищные зрачки, шириной в несколько миллиметров, пытались прожечь во враге дырку. Внимание! Выявлена опасность главному информационному центру. Активация сдерживающих протоколов. Встроенные протоколы не обнаружены. Поиск добавочных протоколов. Найдено 1 ЛЮПа в мягкий знак. Подготовка к запуску. Считывание показаний лимита. Показания получены. 34%, 85%. Том 5, глава 41. Хватит шуток. Небо разрывалось от воплей, а земля пропиталась раскаленной кровью. Император носился меж врагов на огромной скорости, лишая их жизни, одного за другим. Гариус, рожденный в мире драконов, повидавший за свою жизнь немало жестокости, находился в ступоре. Прямо в этот момент, в этом месте, сгусток чистой ярости сводил к нулю число его подчиненных. Оказавшись перед очередным участником клана Гариуса, император стряхнул с когтей кровь и одним резким ударом пробил дыру в торсе оппонента. Схватив позвоночник, Иссей со всей дури дернул его на себя. Разорвав ткани, попутно изувечив органы, позвоночник вылетел из тела вместе с черепом. Изуродованный кусок мяса упал на землю. Доспех с разворота швырнул груду окровавленных костей в одного из оппонентов. Тот поймал их и тут же выбросил. Но спустя мгновение Иссей оказался перед ним и с разворота снес голову. Гариус хотел что-то сказать, но ощутил на себе взгляд. Слова застряли в горле горьким комом, а на лице проступили капельки пота. Чудовище, завернутое в металлическую оболочку, смотрело прямо на него. Широко распахнутые металлические веки не моргали. Хищные, вертикальные зрачки пытались просверлить дыру в испуганном до мозга костей Гариусе. Груда металла вздрогнула, встала в полный рост. Лязгнул металл у когтей. Прежде чем здоровяк успел что-то понять, в сантиметре от его лица оказалась пятерня, целью которой было снять с его головы скальп. Едва успев увернуться, Гариус отскочил в сторону и принял боевую стойку, хоть в ней и не было никакого смысла. Дьявол, едва успел что, громила прикоснулся к своему лицу, а после посмотрел на руку. Она была в крови. Теплая жидкость текла по лицу и медленно капала на пол. Задел все-таки. Гариус, сама, бегите, мы его задержим. Двое последователей ринулись на императора. «Стойте, идиоты! Назад!» Доспех поднял руку в сторону нападающих. Вокруг металлической перчатки сгустилось облако красноватого тумана. Туман в секунду уплотнился, представив небольшой, вытянутый драконий череп. Челюсти распахнулись, и взору предстал полностью сформированный шарик высококонцентрированной энергии. За такое короткое время шарик с хлопком разорвался, выпустив луч и провел короткую линию от одной головы до другой, после чего череп захлопнулся. «Да кто ты, твою мать, такой?» «Молчать!» Мозг чуть не взорвался от сплошного потока чистейшей энергии, влетевшей в мозг. В момент, когда Гариус поднял глаза на противника, заряженный череп смотрел на него, и еще мгновение отделяло громилу от того, чтобы присоединиться к выпотрошенным подчиненным в пустоте, но ничего не произошло. Доспех едва вздрогнул, но не сдвинулся и на йоту. Гариус увидел, как по массивным металлическим плечам аккуратно поползли женские руки. За спиной дракона раскинулись 9 пушистых хвостов, которые окружили его. Атмосфера гнета, тирании и чистого ужаса почти мгновенно сошла на нет. На ее место пришло спокойствие и почти гробовая тишина. Что за? Что происходит? Какого черта? Заткнись уже! Гариус повернулся на женский голос и тут же получил удар прямо в лицо. Когда он все-таки смог справиться с болью и посмотрел на ту, кто нанесла удар, смуглая блондинка трясла рукой. «Как ты меня уже заколебал, трепач! Моя бы воля, четвертовала бы тебя прямо здесь!» «Что? Совсем оборзела? Ты еще кто такая? Кто я такая? Ты что, нахал? Совсем ослеп? Все поле зрения Громилы на несколько секунд заняла тень за спиной девушки. Огромная морда красного дракона со скаленными клыками. Ты, великий красный, сильнейший дракон после императоров. Что ты здесь делаешь? Я здесь со своим мужем. А ты и твой клан его выбесили, и твои подчиненные за это поплатились. Что? Так он, точно. Он ведь говорил, что то, что он приемник великих императоров. Что за чушь? Это чистая правда. И ты незрячий глупец, если до сих пор не увидел этого. Гариус посмотрел на Иссея. Алый с обрамлением доспех все еще стоял на своих ногах в желании оторвать зачинщику голову, несмотря на окружающую его ауру спокойствия и умиротворенности. Ясака обошла Иссея, не прекращая воздействие магии. Но даже несмотря на это, доспех дергался. Производил попытки рвануться вперед. Ясака обняла руками металлические скулы доспеха и, притянув голову супруга к себе, постаралась сменить объект внимания. «Тише, тише, Иссей, все в порядке, мы все здесь, все хорошо, не волнуйся, не надо злиться, услышь меня, теперь все хорошо». Доспех дернулся и, протянув когти, аккуратно прикоснулся к щеке лисицы. «Ясака, да мой хороший, это я, со мной все в порядке, со всеми нами все хорошо». «Не надо больше злиться». Император осел на землю. Левиафан мгновенно оказался за спиной хозяина и поставил за ним лапу, дав на нее опереться. «Хорошо, Иссей, теперь все в порядке. Теперь все наконец закончилось». Гариус подошел ближе и тут же встретился с волной негативной энергии. Левиафан, огромный зверь, задрожал. Раздалось клокотание, за ним гул, а после стрекотание. На лбу проявилось небольшой знак желтого цвета, похожий на молнию. Кончики хвостов начали испускать искры. Меж ними затрещали разряды молний. Что за? Гариус посмотрел на иллюминацию, после чего на лицевую пластину доспеха. Три пары глаз сверлили врага. Постойте, император. Впервые за все время потасовки голос подал древний дракон. Цветные глаза уставились на него. Старик сел на одно колено и склонил голову. Прошу вас, император. Взываю к вашей милости и мудрости. Прошу вас от всего народа драконов снизойти до несчастной жизни этого глупца. Раса драконов и так малочисленна и разрознена, и сегодня потеряла очень много особей. Молю вас прекратить эту бойню и оставить наказание этого остолопа на нас. Я, кажется, сказал, никто из нападавших не уйдет отсюда живым. Ты ставишь под сомнение мои слова? Ни в коем случае, ваше благородие. Я лишь взываю к вашему благородству и чувству справедливости.